Вторая книга царств. Глава первая. Саул погиб. Давид, разгромив амаликитян, на два дня остановился в Циклаге. На третий день туда пришел человек из стана Саула. Одежда на нем была разорвана, голова посыпана землей. Подойдя к Давиду, он поклонился и пал ниц. «Откуда ты?» — спросил его Давид. «Я из войска израильтян», — отвечал тот. «Мне удалось спастись». «Что произошло? Рассказывай», — сказал Давид. Тот продолжал. «Войско побежало с поля битвы, много народа было ранено и убито. Погибли также Саул и его сын Иоаннафан». Тогда Давид спросил человека, который принес ему эти новости. «Откуда ты знаешь, что погиб Саул и его сын Иоаннафан?» «Я случайно оказался на горе Гилбоа», — отвечал вестник, — «и увидел Саула. Он стоял, опершись на копье, а колесницы и всадники были уже совсем близко. Обернувшись, он увидел меня и позвал. Я откликнулся. Он спросил меня: «Ты кто?» «Я амаликитянин», — сказал я. Он сказал мне: «Подойди ближе и добей меня. У меня уже нет сил, но я все еще жив». Я подошел и добил его. Было ясно, что после таких ранений он уже не выживет. Я снял венец с его головы, а с руки браслет и принес их сюда, моему господину. Давид разорвал на себе одежду. Так же поступили и все, кто был рядом. До вечера в трауре они постились и оплакивали Саула и Иоаннафана, войско Господа, всех израильтян, павших в битве. Давид спросил человека, принесшего весть. «Откуда ты?» «Я сын переселенца амаликитянина», — ответил тот. Тогда Давид сказал: «Как же ты не побоялся поднять руку на помазанника Господа?» Давид подозвал одного из своих солдат и приказал: «Пойди и убей его». И тот заколол его мечом. А Давид произнес: «Ты сам повинен в своей смерти, ведь ты сам признался. Я добил помазанника Господа». Давид сложил плач по Саулу и его сыну Иоаннафану и приказал иудеям выучить этот плач. Он записан в книге Достойного. «Гордость Израиля, ты погиб, перед врагом не склонившись. Увы, пали могучие воины. Не говорите в Гате, не разносите весть по улицам Ашкелона, чтоб не радовались филистимские девы, не веселились дочери необрезанных. Горы Гилбоа, да не будет на вас ни росы, ни дождя, да не будет их на склонах ваших. Там грязью покрытый лежит воителя щит, там щит Саула, не смазанный маслом. Лук Иоаннафана не обращался в бегство, и меч Саула не уходил с поля боя, крови раненых и жира воинов не вкусив. Саул и Иоаннафан, любимые и прекрасные, неразлучные в жизни, неразлучные в смерти своей. Они были быстрее орлов и сильнее львов. Оплакивайте Саула, девы израильтянки. В роскошные ткани багряные он одевал вас. Добывал для вас украшения золотые. Увы, пали могучие воины. Пред врагом не склонившись, погиб Иоаннафан. Тяжко мне потерять тебя, брат мой Иоаннафан. Ты был мне дороже всех, чудо, как ты любил меня, сильнее, чем женщины любят. Увы, пали могучие воины, погибло оружие».